Repeat words and phrases. Dialogue 1. Диалог 1. Thank you for the order you sent us. I can verify it. We can deliver the goods on the date you specified. Благодарю вас за заказ, который вы нам направили. Я уже могу его подтвердить. Мы можем доставить товар к указанной вами дате. Would you please tell me whether it is possible to slightly change our order? Would you be able to reduce by half the number of ordered products? Скажите, пожалуйста, возможно ли незначительно изменить наш заказ? Вы не могли бы уменьшить в половину количество заказанных изделий? I have to reject this change. I'm sorry, but it's too late. The order is being shipped. Я вынужден отклонить это изменение. Мне жаль, но слишком поздно. Заказ уже отгружается. Could you send us the model A instead of the model B? Вы не могли бы отправить нам модель А вместо модели Б? Yes, I think this is possible. Your order will be shipped on Tuesday the 16th from our freight forwarder and will be delivered to you at the end of this week. Да, думаю, это возможно. Ваш заказ отправится во вторник, 16 числа от нашего экспедитора и будет вам доставлен в конце этой недели. As this is extremely urgent, it is better to send the documents via DHL. В связи с высокой срочностью лучше отправить документы с помощью DHL. Of course, we will do our best to send them as soon as possible. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы отправить их как можно скорее.